Глава 28. Тот, кто наблюдал за тобой в детстве и возлагал на тебя все надежды, смотрит теперь со слезами на глазах на твой позор. Старинная драма. При входе в главную и единственную улицу Кинросса молодая девушка оглянулась, как бы желая удостовериться, следовал ли за нею Роланд. Затем она повернула в узкий переулок. По обеим сторонам стояли бедные, развалившиеся лачушки. Она остановилась на минуту перед дверью одной из этих убогих хижин, поглядела по тому направлению, где шел Роланд, затем открыла дверь и скрылась из виду. Как не спешил Паш последовать ее примеру, он все-таки на несколько минут позже нее вошел в хижину. Он долго не мог справиться с дверью, которая открывалась как-то особенно и потому не сразу поддалась ему. Темный коридор вел от наружной стены к перегородке, отделявшей внутреннее помещение. В перегородке была сделана дверь во внутреннюю комнату. Когда Роланд Грэм дотронулся до дверной ручки, послышался женский голос. «Благословен грядущий о имени Господнем, да будет осужден грядущий о имени вражеском». Войдя в комнату, он увидел ту самую старуху, которую доктор Люндин назвал матушкой Никлевен. Она сидела у очага. В комнате, кроме нее, никого не было. Роланд Грэм с удивлением оглядывался во все стороны. Куда исчезла Екатерина Сейтон? Он даже не обратил никакого внимания на предполагаемую колдунью, которая, наконец, спросила его. «Чего ты здесь ищешь?» «Я ищу», — сказал Паш, смущенный вопросом, — «я ищу...» Тут старуха сдвинула свои седые брови, нахмурилась так, что лоб ее покрылся тысячу морщин, быстро встала, выпрямилась во весь рост, сорвала платок с головы, схватила Роланда за руку и подошла к окну. Удивленный юноша увидел перед собою Магдалену Грэм. «Да, Роланд», — сказала она, — «твои глаза тебя не обманывают. Ты видишь перед собой ту, которую ты сам обманул, которая вино обратил в желчь, а хлеб — в яд. Надежд у нее не осталось, ею овладело горькое отчаяние. Она теперь спрашивает тебя, чего ты здесь ищешь? Ее тяжкий грех в том, что она тебя возлюбила больше церкви и не могла без горечи расстаться с тобой даже для ее блага. Теперь она тебя спрашивает, чего ты здесь ищешь?» В то время, когда Магдалена говорила это, она смотрела на юношу так же упорно, как орел смотрит на свою добычу, прежде чем разорвать ее на части. Роланд ничего не мог ответить в ту минуту. Эта восторженная старуха имела на него большое влияние. С самого детства он привык подчиняться ей во всем. Кроме того, Роланд знал, как она была вспыльчива и не терпела возражений, а потому сознавал, что своим ответом мог возбудить в ней страшный гнев. Он молчал, как убитый. Магдалена Грэм продолжала с возрастающим одушевлением. «Еще раз спрошу тебя, чего ты ищешь, коварный юноша? Ищешь ли ты чести, которую потерял, веры, от которой отказался, надежд, которую разрушил? Или, может быть, ты ищешь меня, покровительницу твоей юности, единственную твою родственницу, для того, чтобы насмеяться над моей сединой, так же, как ты насмеялся над моими лучшими надеждами и мечтами?» «Прости меня, матушка», — сказал Роланд Грэм, — «но, право, я не заслуживаю такого порицания. Все, и ты в том числе, меня считали за человека, не обладающего благоразумием и силой воли. Я жил точно в заколдованной стране, окруженной чарами. Все говорили со мной загадками. Многие являлись передо мною то в одних, то в других костюмах. Вся моя жизнь протекла точно в томительном сне. А теперь ты меня порицаешь за то, что у меня мало благоразумия, рассудительности, твердости, что я не похожу на такого человека, который отдает себе отчет во всех своих поступках. Когда видишь себя среди призраков, то поневоле начинаешь сознавать, что рассудок как будто мутится. При таких условиях и самая твердая вера может поколебаться. Если уж я должен сказать это непременно, то открою тебе, что я искал Екатерину Сейтон, с которой ты меня сама познакомила. Я встретился с ней теперь в Кинросе, на сельском празднике, тогда как перед моим отъездом она оставалась в укрепленном Локлевенском замке с заключенной королевой. Я искал Екатерину, а вместо нее встречаю тебя, матушка, в таком странном одеянии». «А на что тебе, Екатерина Сейтон?» — сказала Магдалена суровым тоном. «Теперь разве время преследовать девушек и танцевать на празднике? Когда трубы будут сзывать всех верноподданных шотландцев под знамя законной повелительницы, тебя надо искать в женском будуаре?» «О, нет! Но только не в стенах уединенного замка», — ответил Роланд Грэм. «Хотел бы я, чтобы звуки труб раздались теперь. По крайней мере, они рассеяли бы видения, которые меня окружают». «Эти звуки, наверное, скоро раздадутся», — сказала Магдалена. «И с такой силою, что Шотландия не услышит ничего подобного до тех пор, пока не настанет конец мира. Будь только храбр и тверд духом. Служи Богу и почитай твою государыню. Не отступай от своей веры. Я не могу, не хочу, не смею спрашивать, верно ли то, что я слышала о твоем отпадении. Но даже и теперь ты можешь еще оправдать мои желанные надежды, что говорю я мои. Ты оправдаешь надежды всей Шотландии, будешь возвеличен всей страной. Даже твои самые несбыточные желания, может быть, исполнятся. Мне стыдно, что я примешиваю такие ничтожные обещания, когда тебя ожидает впереди важная награда. Я краснею, что говорю о безумных юношеских страстях и не порицаю их. Но как детям обещают конфет, если они выпьют горького лекарства, так и юношей прельщают различными наслаждениями, чтобы они исполнили возложенное на них дело. Послушай же, Роланд, любовь Екатерины Сейтон будет наградой только тому, кто освободит ее госпожу. Поверь мне, что в твоей власти сделаться этим счастливцем. Поэтому отбрось в сторону сомнения и страх. Готовься исполнить то, к чему призывает тебя вера, чего требует от тебя Отечество, что ты должен сделать как верный подданный. Будь уверен, самое безумное желание твоего сердца сбудется, если ты исполнишь возложенный на тебя долг». Только что она кончила эти слова, послышался стук в дверь. Старуха поспешно закуталась плащом, села на прежнее место около очага и спросила, кто там. «Привет тебе о имени святом», — послышался ответ. «Привет и вам», — сказала Магдалена Грэм. Вошел человек, вероятно, слуга какого-нибудь дворянина. Щит и меч составляли его вооружение. «Я искал вас и того, кто находится здесь с вами», — ответил он. Затем обратился к Роланду Грэму. «При тебе нет пакета от Джорджа Дугласа?» «Есть», — сказал Паш, тотчас же вспомнив, что ему поручили исполнить в то утро. «Но я не могу отдать этого пакета никому, не узнав заранее, имеет ли он право спрашивать его». «Правильно ты говоришь», — ответил слуга и шепнул ему на ухо. «В этом пакете передаются известия его отцу. Достаточно с тебя этого доказательства?» «Да, вполне», — ответил Паш и, вынув из-за пазухи пакет, дал его слуге. «Я скоро вернусь», — сказал тот и вышел из хижины. Роланд теперь обратился к своей родственнице и спросил ее, отчего она в таком одеянии, которое может навлечь на нее излишнее подозрение. «Ты знаешь», — сказал он, — «какую ненависть питает леди Локлевен к людям, исповедующим твою, то есть нашу религию. Твоя одежда может подвергнуть тебя опасности. Все равно заподозрит ли, что ты католичка, волшебница или сторонница несчастной королевы, к тебе будут немилосердны, если схватят во владениях Дугласов. В лице доктора, представителя их власти, ты найдешь себе очень опасного врага». «Я знаю это», — сказала Магдалена, и в глазах ее засветилась радость. «Я знаю, что доктор Люндин хвалится своей ученостью и мудростью. Какую зависть и ненависть возбуждают в нем благословения, которые святые по моим молитвам ниспослали мощам. При одном прикосновении к этим мощам исцелялись многие больные и воскресали умершие. Я знаю, он с радостью разорвал бы меня, но на нем есть намордник, который заставляет его сдерживать свою свирепость. Слуга Господа не потерпит обиды до тех пор, пока не будет окончено его святое дело. Когда этот час наступит, да снизойдет на землю мрак среди ударов грома и блеска молний. Я благословляю время, которое избавит мои очи от лицезрения греха, мои уши от слышания богохульств. Будь только тверд. Исполняй свой долг так же, как я исполняла, и буду исполнять мой. Моя смерть будет тогда походить на кончину мученика, которого в восхождение на небо ангелы приветствуют псалмами, а люди осыпают проклятиями». Едва она кончила, как вошел опять слуга и сказал: «Все обстоит благополучно. Назначили завтра вечером». «Что такое назначили? Причем тут завтрашний вечер?» — воскликнул Роланд Грэм. «Надеюсь, что я передал пакет кому следует». «Успокойся, юноша», — ответил слуга. «Ведь ты слышал доказательства из моих уст. Должен же ты верить моему слову». «Я не знаю, верно ли доказательства, а слову незнакомого человека не могу придавать большого значения», — сказал Роланд. «Если ты передал пакет, врученный тебе одним из мятежников, в руки верного подданного королевы, то в этом не было большой вины, безумец ты этакий». «Клянусь святым Андреем, это было бы очень дурно с моей стороны», — ответил Паш. «Рыцарский долг повелевает мне прежде всего верно исполнять возложенные на меня обязанности. Если бы даже сам дьявол дал мне какое-либо поручение, я не должен был бы выдавать его ангелу». «Клянусь той любовью, которую я некогда питала к тебе», — сказала Магдалена, — «я задушила бы тебя своими руками, если бы услышала еще раз из твоих уст, что ты ставишь веру мятежников и еретиков выше твоей веры». «Имей терпение, сестра моя», — сказал слуга. «Я поговорю с ним, и все его сомнения пропадут. Он благороден в душе, хотя ум его легко поддается различным вредным влияниям. Иди за мной, молодой человек». «Прежде чем уйти отсюда», — сказал Паш Магдалине, — «не могу ли я быть тебе чем-нибудь полезным?» «Нет, мне ничего не надо», — ответила она. «Старайся только ничем не запятнать своей чести. Святые, покровительствовавшие мне до сих пор, не оставят меня своей помощью. Иди по дороге славы, которая перед тобою, и знай, что есть на земле существо, искренне желающее тебе добра. Следуй за этим человеком. Он сообщит тебе известие, которое ты вряд ли ожидаешь услышать». Незнакомец остановился у порога, но как только увидел, что Роланд собирается идти за ним, то пошел быстрым шагом. Проходя по переулку, Роланд заметил, что строения находились только на одной стороне, а вдоль другой шла высокая стена, за которой виднелись большие деревья. Пройдя еще довольно большое расстояние, они подошли к маленькой двери. Спутник Роланда остановился, посмотрел кругом, как бы желая удостовериться, не видел ли их кто-нибудь, затем вынул ключ из кармана, открыл дверь и вошел, сделав знак Роланду идти за ним. Паш последовал его примеру, и незнакомец закрыл за ним дверь на ключ. Роланд увидел себя в небольшом фруктовом саду, который содержался в большом порядке. Они прошли по нескольким дорожкам, под тенью деревьев, отягощенных поспевшими плодами, и остановились около беседки, обвитой зеленью. Войдя в нее, незнакомец сел на скамейку и указал Роланду место против себя. После минутного молчания он так начал разговор. «Ты хотел слышать от меня какое-нибудь лучшее доказательство, чем слово незнакомца, для того, чтобы удостовериться, что я имел право получить пакет, врученный тебе Джорджем Дугласом». «Да, я хотел этого», — ответил Роланд. «Я боюсь, что поступил необдуманно. Если это так, то мне необходимо загладить свою вину». «Ты не признаешь меня?» — сказал незнакомец. «Вглядись хорошенько в мое лицо и посмотри, не похож ли я на человека, которого ты раньше знал очень хорошо». Роланд начал пристально вглядываться в лицо незнакомца. Мысль, пришедшая ему на ум, показалась ему такой невероятной, что он даже не решался высказать ее вслух. «Да, сын мой», — сказал незнакомец, заметив его смущение. «Перед тобой несчастный отец Амвросий, который раньше торжествовал, видя, что ты не поддавался ереси, и который теперь принужден оплакивать твое отпадение от веры». У Роланда Грэма было очень доброе сердце. Он не мог равнодушно видеть, как его старинный и почтенный наставник предается такой сильной грусти. Бросившись к ногам аббата, он обхватил руками его колени и горько зарыдал. «Что значат эти слезы, сын мой?» — сказал аббат. «Если ты оплакиваешь свои грехи, то, конечно, эти слезы принесут тебе много пользы, но не проливай их обо мне. Ты видишь перед собой бывшего настоятеля монастыря Святой Марии в одежде бедного воина, который служит своему господину, не жалея жизни, и получает за это грубую одежду и 4 марки жалования в год. Но по теперешним временам эта одежда самая подходящая. Служителям воинствующей церкви она также необходима, как им бывают нужны посох и митра в те времена, когда церковь торжествует». «Как все это случилось?» — спросил Паш. «Почему?» «Но к чему мне спрашивать вас? Екатерина Сейтон уже несколько приготовила меня ко всему этому. Как скоро произошла такая перемена? Как быстро все разрушилось?» «Да, сын мой», — сказал аббат Амвросий. «Ты видел своими собственными глазами, что возведение меня, недостойного раба, в сан настоятеля, было последнее проявление торжества церкви. Может быть, опять когда-нибудь церковь будет избавлена от пленения. Теперь же пастырь поражен, и рассеялись овцы. Мощи святых мучеников и гробницы благочестивых благотворителей оставлены во владение Филином и Сатиром. А ваш брат, рыцарь Авенельский, ничего не мог сделать для вас? Он сам навлек на себя подозрения со стороны правителей государства, которые несправедливы к своим друзьям и жестоки к своим врагам», — ответил аббат. «Я не стал бы горевать, если бы знал, что это не восстановит его еще более против церкви. Но я знаю характер Гальберта. Я боюсь, что он, желая доказать свою преданность нечестивому делу, совершит какой-нибудь поступок, губительный для церкви и неугодный Богу». «Но довольно об этом. Перейдем к нашему делу. Надеюсь, ты теперь не сомневаешься, что пакет, врученный тебе, предназначался Джорджем Дугласом мне». «В таком случае, — сказал Паш, — Джордж Дуглас — верный друг королевы, Роланд. Скоро, надеюсь, он увидит заблуждение его вероисповедания. Но как же он относится к своему отцу и к леди Локлевен, которая заменяла ему мать? — спросил Паш. Он будет их лучшим другом, если поправит то зло, которое они причиняли и еще теперь причиняют», — ответил аббат. «Но все-таки, — сказал Паш, — мне не нравится никакое доброе дело, которое начинается с измены». «Я не порицаю твоих взглядов, сын мой», — возразил аббат. «Но теперь, когда сыны церкви разъединились, когда подданные разделились на партии, прекратились всякие общественные связи, в такие времена никакие препятствия не должны задерживать нас, так же, как терновник и хворост, который зацепляется за одежду странника, не должен останавливать его на пути». «Но отец мой», — сказал юноша и остановился. «Говори, говори, сын мой», — заметил ему аббат. «Не бойся». «Не обижайтесь, если я скажу», — ответил Роланд, «что именно в этом и обвиняют нас враги наши. Они говорят, что мы руководствуемся словами «цель оправдывает средства» и готовы совершать ужасно безнравственные поступки, лишь бы только добиться какой-нибудь хорошей цели. «Еретики опутали тебя своими сетями», — сказал аббат. «Они охотно лишили бы нас возможности поступать благоразумно. Но их превосходство в силе мешает нам начать с ними открытую борьбу. Они довели нас до полного истощения и теперь не прочь были бы отнять от нас средства, которыми слабые стараются пополнить свои недостатки и защищаться против могущественных врагов. Все равно, как гончая собака сказала бы зайцу, не употребляй никаких уловок, чтобы спастись от меня, но сразись со мной в открытом бою. Так точно вооруженные и сильные еретики требуют, чтобы притесненные, обессиленные католики перестали бы быть мудрыми, яко змии. А между тем, эта-то мудрость одна только может помочь им восстановить Иерусалим, над развалинами которого они плачут. На них лежит обязанность воздвигнуть его вновь. Но об этом после. А теперь, сын мой, я повелеваю тебе сказать мне откровенно, что случилось с тобой после того, как мы расстались? В каком состоянии находится теперь твоя совесть? Твоя родственница, сестра Магдалена, одаренная Богом женщина. Она такая ревностная служительница церкви, что ее не могут остановить никакие опасности. Но ее ревность не всегда бывает разумна. Поэтому, сын мой, я хочу сам поговорить с тобой и дать тебе некоторые советы в эти дни мрака и лукавства». Роланд Грэм относился с уважением к своему бывшему наставнику. Он сообщил ему обо всем, что уже известно читателю. В то время как Роланд говорил аббату о впечатлении, произведенном на него проповедями Гендерсона, он невольно дал понять отцу Амвросию, что Екатерина Сейтон имела на него большое влияние. «Узнаю с радостью, дорогой сын мой, — ответил аббат, — что я как раз вовремя остановил тебя, когда уже ты стоял на краю пропасти. Твои сомнения — ничто иное, как плевелы, которые вырывает заботливая рука земледельца. Тебе необходимо прочитать небольшое сочинение, которое я тебе передам при первом удобном случае. В нем мне удалось разъяснить пункты, возбуждающие пререкания между нами и этими еретиками, которые сеют между пшеницей и плевелы. Эти плевелы — те же ложные мнения, которые альбегойцы и лолорды некогда примешивали к истинному учению. Но одним разумом ты не можешь победить этих лукавых внушений дьявола. Если ты не имеешь силы сопротивляться, то лучше предаться бегству. Старайся не слышать убеждений еретика, если тебе невозможно избегнуть его сообщества. Думай об Богородице, в то время как он будет распространяться о своем софистическом учении. Направляй свои мысли на земные предметы, если не можешь обратить своего внимания на небесные. Вспоминай лучше о различных удовольствиях, но не внимай ложному учению. Думай о соколах, собаках, о рыбной ловле, о твоем мече и щите. Думай лучше об Екатерине Сейтон, но не поддавайся искушениям. Увы, сын мой, не думай, что я, перенесший столько несчастий на своем веку, согнувшийся не столько от лет, сколько от горя и страданий, забыл действие красоты на юношеское сердце. Даже ночью, с недаемой мыслями о заключенной королеве, о мятежном состоянии государства, о разоренной церкви, я иногда думаю о другом, и меня охватывают чувства, некогда волновавшие мою грудь. Вот тогда было более счастливое время. Но пусть будет, что будет. Мы должны нести безропотно наше бремя. Такие страсти не напрасно зарождаются в нашей груди. Они помогают утверждаться решением, основанным на более возвышенных побуждениях. Но помни, сын мой, Екатерина Сейтон — дочь одного из достойнейших шотландских баронов. По своему положению, ты не можешь добиваться такой знатной партии. Но часто, несмотря на недостатки людей, Бог все-таки устраивает их счастье. Любовь честолюбивого Дугласа, точно так же, как и твоя, может привести к желанной цели. «Как, отец мой, — сказал Паш, — значит, мои подозрения верны. Дуглас любит? Да. Но его любовь, так же, как твою, я нахожу совершенно неуместной», — ответил аббат. «Но берегись вставать ему поперек дороги». «Пусть он не встает мне поперек дороги», — сказал Паш. «Я ничуть не уступлю ему, если даже у него храбрости больше, чем у всех Дугласов, живших со времен мрачного человека». «Будь терпелив, юноша, и подумай, что ты никогда не должен ставить его притязания наравне со своими». «Но не будем больше говорить о суете мирской и воспользуемся оставшимся временем. Преклони колено, сын мой, и исповедай грехи свои. Если в случае чего придет час твой, то ты умрешь верным католиком, очищенный Святой Церковью от грехов. Если бы только я мог выразить, как я рад, Роланд, что вижу тебя на коленях. Что скажешь, сын мой?» «Куплас меас, мои вины», — ответил юноша. По обряду католической церкви он исповедался и получил разрешение от грехов, но предварительно дал обещание исполнить возложенную на него епитимью. Когда исповедь кончилась, к беседке подошел старик в костюме зажиточного крестьянина и поклонился аббату. «Я ждал окончания обряда», — сказал он, — «для того, чтобы сказать вам, что доктор Люндин ищет этого юношу. Хорошо было бы, если бы он поспешил уйти. Клянусь святым Франциском, если его телохранители придут сюда, то они помнут все мои цветы. Когда они торопятся, то не смотрят, где идут. Им все равно, будь под их ногами жасмин или гвоздика». «Он сейчас же отправится, брат мой», — сказал аббат. «Но, увы, как можешь ты интересоваться такими пустяками в виду важного предстоящего события?» «Почтенный отец», — ответил владелец сада. Это был он. «Как часто просил я оставлять твои мудрые речи для людей тебе подобных. Что бы ты ни требовал от меня, я беспрекословно исполнял, хотя иногда и с болью в сердце». «Я требую от тебя, чтобы ты был самим собою, брат мой», — сказал аббат Амвросий. «Помни, каким ты был раньше и что заставляют тебя делать некогда данные тобой обещания». «Говорю тебе, отец Амвросий», — ответил садовник, «терпение каждого святого, который читал когда-либо «Отче наш», истощилось бы от испытаний, которым ты подвергал меня. Каков я был, теперь об этом не стоит говорить. Никто не знает лучше тебя, отец, отчего я отказался в надежде найти покой и утешение на склоне дней моих. Никто лучше тебя не знает, как врывались в мою уединенную хижину, как ломали мои плодовые деревья и топтали грядки. Я не знаю покоя, лишился сна с тех пор, как эта бедная королева, да спасет ее Бог, заключена в Лок-Ливенском замке. Я ее не виню. Находясь в плену, она вполне естественно хочет вырваться на свободу из этого отвратительного места, где нет даже порядочного сада, где туман и дожди губят все растения. Конечно, как я сказал, я не могу порицать ее за то, что она хочет вырваться на свободу. Но к чему же меня впутывать в это дело? Зачем мой сад, насажденный собственными руками, должен сделаться местом тайных заговоров? Зачем к маленькой пристани, которую я выстроил для того, чтобы мне было удобнее садиться в лодку, теперь подъезжают разные таинственные лица? Одним словом, зачем меня впутывают в дела, которые могут привести к виселице? Я, почтенный отец, совершенно не понимаю». «Брат мой», — ответил аббат, — «ты благоразумен и потому должен знать...» «Я не благоразумен», — ответил садовод с досадой в голосе и заткнул пальцами уши. «Меня никогда не называли благоразумным, кроме только тех случаев, когда хотели заставить сделать какую-нибудь глупость». «Но, добрый брат мой», — сказал аббат. «Я вовсе не добрый», — возразил сварливый садовник. «Я не добр и не благоразумен. Если бы я был благоразумен, то не впустил бы вас сюда, а если бы был добр, то не позволил бы вам составлять здесь заговоры для того, чтобы нарушить спокойствие всей страны. Кому какое дело до короля или королевы, когда можно сидеть дома, под тенью своей виноградной лозы. Так и я должен бы поступать, по словам Священного Писания, если бы был, как ты меня назвал сейчас, благоразумен и добр. Но каков бы я ни был, я все-таки в твоей власти, и ты можешь заставить меня сделать, что тебе только вздумается. Иди за мной, юноша. Этот почтенный отец, в куртке у него такая же солидная фигура, как и у меня, наверное, согласится со мной в одном, что тебе уже давно пора уходить отсюда. «Иди за этим добряком, Роланд», — сказал аббат. «И помни мои слова. Приближается тот день, когда узнают, насколько верны присяге все шотландцы. Дай Бог, чтобы сердце твое было так же неизменно и верно, как твой меч». Паш молча поклонился, и они расстались. Садовник, несмотря на свои пожилые годы, быстро шел всю дорогу, ворчал про себя, по обыкновению всех стариков, у которых рассудок уже начинает слабеть. «Когда я был богат, — бормотал он, — имел в своем распоряжении мулы и коня, мне было так же трудно ходить, как летать по воздуху. Подагра, ревматизм и сотни других болезней мешали мне пользоваться ногами. А теперь, благодаря молитвам Пресвятой Богородицы и честному труду, могу ходить не хуже любого человека моих лет в графстве Файвском. Вот как поздно я узнал свои способности». На пути он вдруг увидел, что одна ветка грушевого дерева опустилась, так как у нее не было подпорки. Забыв, что надо спешить, старик остановился и начал ее подвязывать. Роланд Грэм был услужлив и очень аккуратен. Он тотчас же предложил помочь садовнику, и через 2 минуты сучок был подвязан. Старик с особенно довольным видом смотрел на дерево. «Это бергамот», — сказал он. «Если ты приедешь сюда осенью, то попробуешь их. В Локлевенском замке ничего подобного нет. Сад там ничего не стоит, а садовник Гуга-Гуггам совсем не сведущий человек. Итак, если захотите поесть груш, то приезжайте сюда, молодой человек. Ну что же это я? Прежде чем то время наступит, тебе, может быть, придется поесть таких кислых груш, что... Но ты, юноша, послушайся совета старика. Он много чего видел на своем веку и занимал более важные места, чем каких ты надеешься добиться. Сделай лучше из твоего меча садовый нож, а из кинжала — кол. Тогда жизнь твоя будет несравненно длиннее и здоровье гораздо крепче. Приходи помогать мне работать в саду, и я научу тебя французскому способу прививать деревья. Сделай это скорее, не теряй напрасно времени. Над всей страной скоро пронесется ураган, от которого легче уцелеть маленьким кустиком, чем высоким деревьям». Сказав это, старик выпустил Роланда из двери, но не из той, в которую тот вошел в сад, перекрестился, благословил пажа, запер за ним калитку изнутри и, все еще ворча про себя, пошел обратно в сад.